На вашем месте я бы искала контакты последнего года. Вот в этих двух направлениях. Вольницкий и сам пришел к такому же выводу. Но осталось неясное ощущение, чего-то он не понял. Момент, минутку. Я в садово-огородных делах не разбираюсь. В чем заключался обман клиентов вашим мужем? Бывшим, подчеркнуто напомнила женщина. Да, разумеется, бывшим. Были обмануты. Как? Как он их обманывал? И опять недолгое молчание. Подумав, Кристина заговорила. Я тоже не слишком большой знаток садоводства. И в дела его фирмы не совалась. Только потом, когда все чаще появлялись обиженные и разгневанные клиенты, до меня постепенно стало доходить, что он им, по-видимому, поставлял или высаживал, уж не знаю, растения. Ох, наверное, не так их надо окрестить, но ведь не животных же. Но все эти деревья, кусты, саженцы, черенки, луковицы, что там еще, побеги, и все плохого качества или совсем негодящие. Негодящие в каком смысле? Во многих смыслах. И больные, и чем-то зараженные, какой-то растительной заразой, и засохшие. Ага, вспомнила термин. Пересохшие. Не знаю, в чем заключается этот недостаток, а теперь вовсе знать не желаю. Теперь меня это не касается. И еще, очень кажется, плохо их высаживал. То в слишком мелкие ямы, то в плохую землю. Все мне это запомнилось, потому что разгневанные клиенты со скандалом предъявляли ему свои претензии. Иногда и вовсе сажал не то, что заказывал клиент. Запомнился случай. Согласно договору с клиентом, предварительно оплаченному, он высаживал ему на участке малину и красные розы, а у того через год выросли альпийские колокольчики и карликовая вишня. У полицейского голова пошла кругом. Напрасно все же природа наградила его таким живым воображением. Он уже воочию видел ту самую красную розу с малиной. Даже замаячил где-то на заднем плане альпийский колокольчик, которого он никогда в жизни не видел и не имел понятия, как тут выглядит. А вишню вообще не любил и не ел. Усилием воли взял себя в руки и выслушал то, что добавила Кристина. «Вот вы заказали, например, липу», — продолжала женщина, явно войдя во вкус и мстительно щурясь, чем-то напомнив комиссару довольную кошечку. «А у вас по весне из саженца проклюнулся японский гингко билоба. Вы захотели падубы, а он переагитировал вас на серебряную ель и посадил ее, вопреки вашим сомнениям. И все пропало, и бейся теперь головой о стенку. Какие-нибудь ненужные ноготки клиент в раздражении выдернет и вышвырнет, а с деревьями сложнее. Да и с кустами тоже. Вот, скажем, история с барбарисом колючим. Следователю уже было достаточно примеров. Он задыхался под навалом всех этих растений и, с трудом встряхнувшись, заставил свидетеля вернуться к теме. «Так вы полагаете, что кто-то все же мог?» И Кристина опять увернулась от прямого ответа. Пожав плечами, она повторила. «Не могу я вам ответить со стопроцентной уверенностью. Просто хочу, чтобы вы поняли суть его махинаций, как я их поняла. И еще, за все эти бракованные растения он драл с клиентов три шкуры, словно они были из золота. Я о растениях, не о клиентах. А если уж попадал на идиота, выдаивал его до последней капли без зазрения совести. Они, идиоты, иногда спохватывались, отступали безо всяких проблем для обманщиков. Так это все происходило. и с девушками поступал так же, без всякой жалости. «А не могли бы вы о ком-нибудь из них сказать хоть два слова, припомнить фамилию? Скажем, отвергнутая им любовница могла знать сменившую ее особу и в гневе произнести ее фамилию или имя?» Поправив на голове платок, бывшая жена афериста молча уставилась в окно. Спустя минуту покачала головой. «Ведь это означало бы, что я бросаю подозрения на человека», — честно высказала она свои сомнения. «Но понимаю, полиции надо испробовать все возможности, а я знала его лучше всех. Ну, вот когда мы разводились, у меня возникло ощущение, что он как раз в то время рвал свою связь с особой, которой не хватило денег на освоение садового участка, и она перестала его интересовать. Мне показалось, она женщиной упорной и сильной. К счастью, фамилии ее я не знаю. А имя у нее было необычное, потому и запомнилось. То ли Виолетта, то ли Вильма, что-то в этом духе. Почему я ее называю? Потому что, став невольной свидетельницей устроенного ею скандала, еще подумала: ну вот, это на нем отыграется. Не скрою, подумала с удовлетворением. За всех отомстит. И за меня в какой-то степени. Теперь-то мне все равно. А ее вы можете найти в счетах. Полиция наверняка их реквизировала. Ищите среди тех, с которых содрал самые большие суммы. Уж она наверняка больше знает о кшефце, чем я». На этом иссяк источник информации, ибо Кристина бросила взгляд на часы и заявила, что не может больше тянуть, иначе впустую пройдут все ее косметические усилия. Более того, вдруг она полысеет. Тогда полиция, как пить дать, придется возместить убытки. Ничто из услышанного не подходило к показаниям Элизы Вензддик. Возможно, если копнуть глубже. Однако времени на углубленные анализы не оставалось. И теперь перед Вольницким на первом месте выдвинулся шрапнель. «Могла бы ходить к стоматологу хоть до опупения, даже 3 раза в день. Но это никак не помогало задуманной нами операции. Ведь передняя часть дома нам совсем не нужна. Находясь там днем, пан Ришард с Юлитой были отлично видны всем желающим. У меня была другая задача, и я должна была с ней справиться. Раз обещала, сделаю. И я поехала таки к стоматологу. Оставила машину у его дома. Даже прошла к маэстро и оскалила зубы. Но он, извинившись, попросил меня прийти на следующий день. Сегодня у него много пациентов. А я не записалась заранее. Распростилась с врачом, записалась и быстро покинула его дом. Села в машину, доехала до конца мостовой и принялась изображать попытку развернуться и припарковаться. Причем делала это так неуклюже, что, случись здесь дорожный патруль, он бы отобрал у меня права. А я продолжала изображать из себя неумеху до тех пор, пока не вернулись Витек с Малгосей. Доехали со мной до стоматолога. И пока я скалила зубы, а он их изучал, Витек с Малгосей изучали тыл дома. Они у всех домов-близнецов тут одинаковые. Мы же надеялись, что задняя часть дома сулит нам больше надежды, чем передняя. Почему-то мы решили, что бывать на этой улице, не вызывая подозрений, могу только я, потому я и довезла их до стоматолога, а там они незаметно проскользнули за дом. Наши надежды на зады домов оправдались. Вернувшиеся ко мне в машину Витек с Малгосей были полны оптимизма. «Никаких проблем», — заявила Малгося. «Туда вообще можно добраться огородами и палисадниками. У них живые изгороди, который ребенок перешагнет. Я сосчитала домики. Наш садовод 8-й.